Глава 8. Мы неотлучно сидели в шатре угря до самой ночи. Вначале рассказывал он, потом я. Оказалось, угорь имел не только греческое имя Филолай, но и греческую судьбу. Родился в Афинах, в семье преуспевающего купца. С измальства полюбил стихи. В 15 рассорился с семейством и перебрался в Фивы. Там, в перерывах между любовными интригами и поэтическими состязаниями, он сочинял надгробные надписи и свадебные гимны, как выражаются в томах, для поддержания штанов. Рассудив, что поэзией можно заниматься и на сытый желудок, Филолай затеял дело на паях с младшим братом Хрисипом. Во время одной из торговых экспедиций, конечным пунктом которой был далекий Херсонес Таврический, наш поэт попал в кораблекрушение, но чудом выжил, единственный из всей команды. Вскоре Филолая продали в рабство выходившие его фракийские крестьяне. Его хозяином стал просвещенный сарматский колдун, правая рука тогдашнего вождя кочевников Куксы. А когда колдун умер, Филолай сменил имя на имя своего бывшего хозяина и стал называться Угорь. Он уже давно не был рабом, но в родную Грецию возвращаться не спешил. Чудак. Неспешно текла наша беседа, подзвученная собачьими перебранками на окраине кочевой сарматской столицы. «Но к чему это все, скажи?» — допытывался я у угря. «К чему что? Эти шкуры, горб этот, ведьмачий череп. Ведь ты был поэтом, Угорь, и сами семивратные фивы тебе рукоплескали». «Я остался поэтом, только раньше я складывал стихи из слов, а теперь я слагаю их из событий. Не понимаю». «Не хочешь понимать», — пожал плечами он. «А этика? Что этика? Ведь ты сам говоришь, сарматы — бич божий». «Верно, бич», — подтвердил Угорь. «Тогда и ты, выходит, тоже бич?» «Нет, не бич. Я свинцовый грузик на этом биче», — невозмутимо отвечал Угорь. «Я делаю движения бича на одну талику более точными. В этом мое предназначение». «Но ведь дикари-сарматы убивают греков, убивают римлян, убивают всех, кого встречают на своем пути. Не могу взять в толк, как тебе, ученому-греку, не противно в этом участвовать». «А я не участвую, Назон». «В смысле, не убиваешь?» «Нет, убиваю иногда, но все равно не участвую». «Объясни лучше». «Я представляю здесь, в краю сарматов, бога смерти. Это он убивает, а я просто смотрю. И чем внимательнее я смотрю, тем реже он ошибается». С этими словами Угорь из-под лобья глянул на меня так, что по моему хребту побежали мурашки. В его синих, как цветок василька, глазах на миг отразилось нечто чужое и грозное, отчего даже самым бесчувственным людям становится не по себе. «Это сложно как-то», — стушевался я. «Скажи лучше, ты за фивами здесь не скучаешь?» «Фивы, они как шлюха. Сегодня отдаются тебе, завтра случайному прохожему. Сарматы не таковы. Уж если полюбят кого, то навек. Умрут за свою любовь, неприхотливую, как воробей, широкую, как море. Я сам не заметил, как к ним привязался». «Понимаю. Я женился в первый раз из тех же примерно соображений», — сказал я. «Правда, сарматов полюбить я бы не смог, даже в ответ на любовь, широкую, как море». «Да тебе и не нужно. В твоей судьбе я не вижу такого предназначения». «Ты про свое предназначение скажи мне, Угорь». «Про бога смерти?» «Нет, про этого утром расскажешь, если захочешь. Про колдовство скажи. Ты и впрямь колдуешь или все-таки жульничаешь? Обещаю, никому твоих тайн не раскрою». К моему удивлению, в ответ на этот вопрос Угорь расхохотался. но не зловеще или как-нибудь этак со смыслом, а без всяких вовсе смыслов, окрыляюще легко. Так умеют смеяться только отроки и греки, недаром же последние комедию изобрели. «Ох, Назон, уморил!» — прошелестел угорь, утирая мизинцем слезу. «Я жульничаю. Да ты пойди пожульничай в моем ремесле. Здешний люд не понимает шуток. Коли поймают на обмане, отрежут тебе руки, ноги и в омут раков кормить. Жульничать на Ниве ты можно только в просвещенных краях, где легко обманывают, но и легко обманываются. Здесь у сарматов все серьезно, как в Аиде. Приходится работать на совесть. Порчу на соседские стада насылать, духов-покровителей задабривать, в волка перекидываться». «Сам выучился?» 12 лет ходил в подмастерьях». «Я бы не смог. Особый талант нужен». «Смог бы. Для колдунов поэты самые способные ученики». «Почему?»